Глава 6. Виктория. Мирон говорит об измене буднично, не раскаивается, не оправдывается. Он констатирует смерть нашего брака и рождение своей новой любви. 20 лет, Мирон, шепчу я. 20 лет и 6 детей. И все притворство, привычка. Он вздыхает, как взрослый, уставший слушать капризы ребенка. «Не надо драматизировать. Наш брак был прекрасной главой, но все имеет конец. Я хочу начать жизнь с чистого листа. Имею полное право». «С чистого листа?» Я вскакиваю с дивана, не могу сдержать дрожь, бьющую изнутри. «Стереть нас набело? Удалить годы семейной жизни?» Я сжимаю пальцы в кулаки, чтобы не опуститься до пощечин. Шиплю змеей, чтобы не услышала прислуга. «Я твоя жена. Родила тебе 6 детей. Была с тобой, когда у тебя не было ни гроша за душой. Я строил этот дом, бизнес и нашу семью вместе с тобой». Он смотрит на мою истерику с холодным презрительным интересом. Словно изучает под микроскопом то, что никогда больше не хочет видеть. «Я обеспечил тебе роскошную жизнь, Виктория. Ты никогда ни в чем не нуждалась, не нуждаешься и сейчас. Я исполню все финансовые обязательства. Будь уверена, ты останешься при своих деньгах». Его деловой, бесстрастный тон добивает меня окончательно. Для него наша жизнь — сделка. Успешно завершенный проект. Он выплачивает компенсацию за амортизацию моей души, моего тела и движется дальше. «Я не верю», — бормочу, отступая назад. «Я не верю, что это говоришь ты». Смотрю на него пустыми глазами. «Кто ты? Куда делся мой муж?» Предатель безжалостен. «Твой муж умер несколько лет назад, Виктория. А ты не хотела этого замечать. Тебе было удобно жить в своем идеальном мирке, но я задыхался в нем». Он снова подходит к бару. «Нам нужно обсудить детали. По-взрослому, без истерик». «Детали?» Повторяю я как эхо. «Да, я предупреждал 2 дня назад. По поводу детей». В его глазах появляется то, чего я боялась больше всего. Холодная стальная решимость, взгляд, который видят его конкуренты, прежде чем их бизнес исчезает с рынка. «Я не оставлю тебе детей, Виктория. Всех 5 младших. Артем уже взрослый, он сам решит, с кем хочет жить. Но остальные переедут со мной». Мир гаснет, звуки пропадают. Я вижу только его губы, складывающиеся в чудовищные слова. Слышу в ушах только бешеный стук собственного сердца. Цежу сквозь сжатые зубы. «Ты что?» Это даже не вопрос, а хриплое животное рычание, вырывающееся из глубин моего существа. «Ты не справишься с их воспитанием. У тебя нет ресурсов ни финансовых, ни моральных. Ты всю жизнь занималась домом и детьми, у тебя нет профессии, нет связей. Я могу дать им все: лучшие школы, лучшие университеты, лучшее будущее». Мне хочется закрыть уши ладонями, чтобы не слышать. Мирон совершенно забыл, как уговаривал меня сидеть дома, заниматься бытом, детьми, стать для него крепким тылом. Все остальное он берет на себя. И вот теперь он с усмешкой добивает меня правдой жизни. «А что можешь предложить им ты? Осколки разбитого сердца и жизнь на отмеренные судом алименты? Я не позволю своим детям превратиться в золушек». Он говорит это с непоколебимой уверенностью. Он уже все решил, все обдумал. Он хозяин своей жизни и теперь хочет быть хозяином жизни моей и наших детей. Я молча смотрю на него, и вдруг вся боль, все отчаяние, вся истерика уходит. Их сменяет странное, леденящее душу спокойствие. Та самая тишина в глазу бури. Он принимает мое молчание за капитуляцию, довольно кивает. «Я рад, что мы поняли друг друга. Завтра мои адвокаты свяжутся с твоими. Они подготовят все документы. Думаю, мы сможем решить все цивилизованно». Он поворачивается, чтобы выйти из комнаты. Дело сделано. Он объявил о своем решении и может спокойно идти дальше, к своей новой жизни, к своей Карине. Выплевываю ему вслед. «Мирон!» Он останавливается, оборачивается, на властном лице легкое удивление. Он ожидал слез, истерик, мольбы, но не тихого, холодного голоса. «Да». Я поднимаю на него глаза, и я вижу, как он на долю секунды отступает под моим взглядом. Он впервые за полчаса бенефиса видит не сломленную жертву, а что-то другое. «Война только началась», — говорю я тихо, но так, чтобы каждое слово отпечаталось в его сознании. «И ты только что совершил свою первую ошибку. Ты недооценил меня. Ты забыл, кто я. Я не твоя сотрудница, которую можно уволить с выплаты компенсации. Я мать твоих детей, и я скорее умру, чем отдам их тебе. Присылай своих адвокатов. Готовься к бою». Я вижу, как его уверенность на мгновение дает трещину. В глазах мелькает недоумение, а затем легкое, почти неуловимое беспокойство. Он не ожидал сопротивления. Он ничего не отвечает, разворачивается и уходит. Тяжелые шаги стихают в коридоре. Я остаюсь одна посреди сияющей огнями гостиной и медленно, очень медленно подношу руки к лицу. Но не плачу, дышу глубоко и ровно. Он думает, что я идеальный фасад, созданный им. Тихая, покорная Виктория, безропотно живущая в золотой клетке. Он ошибся. Теперь ему предстоит встретиться со мной настоящей. С той, что выживала в студенческом общежитии на стипендию, с той, что могла за ночь выучить 30 билетов к экзамену, с той, что прошла с ним через нищету и поднятие бизнеса, с львицей, защищающей своих детенышей. И он пожалеет о дне, когда решил, что сможет без труда отобрать у меня самое дорогое.